от отчаяния. Слова отвлекали Линду от грядущего, а день медленно тянулся к вечеру. Падающие из окна капли отсчитывали секунду за секундой. С того дня, как он потерял ногу, а его отец сгорел заживо, внутренний голос твердил Питеру, что придет время, когда он проиграет бой с насилием. Он всегда представлял, что героически встретит этот миг. Погибнет достойно, и кто-то другой, вдохновленный его отнюдь не бессмысленной смертью, подхватит факел, выпавший из его рук. Питер тяжело вздохнул. Кухня не бастион, куда можно ворваться с мечом и кликом вперед. Снова, без всякой на то причины, нормальные люди стали жертвами подонков. Сообщение об их смерти промелькнет в газетах и забудется, как забывается все, что случается с теми, кого никто не знает. Не будет никаких новых борцов за идею. Лишь жители Барчестера будут крепче запирать двери на ночь. Некоторым людям не безразлично, что остается после них на земле. А он? Что оставит он? Книгу, которую никто не прочтет, написанную за 10 лет газетной статьи, похороненные в старых, мало уже кому нужных подшивках. Главное достояние человека — дети, решительные и сильные, убежденно борющиеся за правое дело. Как он хотел иметь таких детей, но после катастрофы отказался от этих мыслей. Кому он, одноногий, нужен? Подсознательно он коснулся рукой культи правой ноги. Питер так и не убедил себя, что женщина, вышедшая замуж за калеку, не обязательно должна испытывать к нему жалость или невольное отвращение. Он не смог бы вынести ни того, ни другого. Питер взглянул на черную головку Линды, прильнувшую к его здоровой ноге. Могла ли такая девушка забыть о его увечье? Громкий пронзительный свист прервал размышления Питера. Вскочила Линда, поднялась с кровати Эмили, закрутила головой Труди. Разрывающий уши свист повторился. «Кто-то пытается дать нам сигнал снаружи», — воскликнула Труди. Вновь свист резкими короткими всплесками. «Может, Саутворд действительно окружает причуду?» «О, Господи, это подмога!» — истерично взвизгнула Труди. «Это переговорная трубка с верхнего этажа», — ответил густой бас Тьюзди. Голос старика потряс их куда сильнее, чем свисток. Эмили метнулась к кровати. Следом за ней Линда. Покатил Питер. Глубоко посаженные глаза Тьюзди повернулись к Эмили. «С тобой все в порядке, дорогая». «О, Тьюзди!» Эмили прижалась щекой к его бороде. «Очень больно!» «Ужасно!» Старик взглянул на Питера. «Что происходит?» Питер коротко обрисовал их положение. «По-прежнему в мышеловке!» Пробурчал Тьюзди. Свист продолжался. Питер вспомнил медную переговорную трубку, выступающую из стены и полвека назад считавшуюся вполне совершенной системой связи. «Может, предложат сделку?» «Скорее им хочется выманить вас на кухню. Дверь откроется, и они изрешетят вас пулями. Не ходите, Линда». Положила руку Питеру на плечо.